Тоти ворвалась ты нежданно в мою жизнь, ворвалась ты нежданно в мою жизнь и забрала с собой. Словно с тобой все как будто в первый раз, погружаюсь я в море твоих глаз. Я не хочу другой. Ты мое воображение, больше, чем целый.